Странно, что я так спокойно. Опять я надел красные носки к черным туфлям. Туманно, холодно. Свитер теплый, так что я не простужусь. Хорошая куртка, повезло. Только карман рваный. Она мне ее подарила. Крыша посыпана гравием. Для чего? Чтобы не сорваться глупо. Самолет делает круг. Однажды он разобьется. Холодно. У меня всегда теплые руки. Хороший пузырь. Гравий скрипит под ногами. Который час, солнце уже садится. По логике это запад. По крайней мере я знаю, где запад. Значит, возвращаясь домой, я всегда ехал на метро к востоку. Покупал книжечку, экономил одну марку. Солнце в спину. Слева звезда. Это хорошо. Солнце и звезда. Ее маленькие ножки. Ее маленькие ножки. Как она мило пританцовывала. Такая славная. Мы были совсем одни. Получила ли она уже мое письмо? Не хочу, чтобы она уже его прочитала. Собственно говоря, Берлин мне ничего не говорит. Халы — это река или озеро. Никогда не понимала там, что видно, что Владивосток. На самом деле везде восток. Забавно, они кричат мне все равно. Все эти мысли. Лучше вообще не думать. Ухожу, а почему? Нет. Горстями выгребали из душ последнее накопившееся. Не надо слышать и не надо успокаивать то, чего же не успокоить никогда. Пустота — дело житейское, хитро выдуманное, но по большому счету легко теряемое. Полет, лишь отголоски крика, эхо стука, за смех нелепых честных людей. Я умираю от скуки. Хоть на секунду, но стать не хуже птиц. Осеннее расположение духа. Без доли страха перешагну через карниз. Я ухожу, а почему? Я ухожу, а почему?